Уже опустив обутые в сапоги ноги в воду, я задумался о том, что делаю. Попытка доплыть до острова в кожаной одежде и с оружием изначально была самоубийственной. Мало того, я как идиот взял с собой все свое золото. Благоразумие, на короткое время вернувшееся в гудящую голову, заставило меня раздеться до портовой рубахи. Разобранная нагината, хербаты и основная часть золота были рассованы по щелям в камне. В заплыв со мной отправились только пояс, кинжал и 5 золотых монет. Соваться на остров без денег не было смысла. Умереть в одиночестве и неприкаянности можно было и здесь. Не скажу, что являюсь великим пловцом, но до скопления кораблей я доплыл, оставаясь в сознании и даже столикой сил в ноющих мышцах, благо выбросило меня из древней канализации не так уж и далеко. Даже самостоятельно взобрался на вытянувшиеся в море плавучие мостки. И только там я вновь вспомнил об Акаесе. Вовремя, однако, добравшись до жилья людей, я не оказался в безопасности, потому что люди здесь обитали специфические, и ограбить ослабленного человека на корабельном острове не считалось чем-то предосудительным. Так что до гостиничного корабля пришлось добираться едва ли не ползком, замирая в фонарной тени бортов и под досками верхних ярусов мостков. Помню еще, что сунул голову в боковой вход в таверну и, выхватив помутневшим взглядом мощную фигуру Граннуса, прохрипел: «Помоги! Не знаю, то ли у кабатчика все же остались крохи совести, или же он решил не соблазняться всего лишь 5 золотыми монетами и мокрым исподним, но утром я проснулся в своей постели рядом с нетронутыми вещами и практически в нормальном состоянии. Если, конечно, не считать общую слабость и грамотно перебинтованную рану на предплечье. Сама рана оказалась не такой уж серьезной, а с воспалением местные лекари умели справляться на раз. Что касается усталости, прилив жизненной энергии от лекаря и продолжительный сон могут творить чудеса. Ты должен мне еще 7 золотых за лекаря». Это были первые слова, которыми меня встретил трактирщик, явно недовольный своим внезапно прорезавшимся благородством. «И тебе доброго утра, Граннус», — поздоровался я. «Во-первых, спасибо за помощь. Поверь, ты не пожалеешь о том, что сделал. А во-вторых, хотелось бы попросить тебя накормить человека, едва не отдавшего концы в героическом выходе на берег. Пойдешь к золотому?» Вдруг в лоб спросил кабатчик. «Опаньки! Он что, умеет читать мысли?» Я действительно сразу после обеда планировал посетить капитана. Только дождусь окончания полуденного намаза. Есть такое желание. Глупое желание. Похоже, однажды проявив заботу, Граннус решил взять надомное шефство. Он мне должен. Желание истребовать с золотого долг кровью, хуже глупости. К тому же он сам тебя скоро найдет и очень серьезно захочет узнать, как ты выбрался из города. А с чего ты взял, что я вернулся не с ним? Об этом знает уже весь остров. Каждая команда объявляет о тех, кто остался на берегу. Тебя записали в мертвецы. При этом все, кто слышал слова Ибрахима, почуяли, что не все так просто. Я его слышал и другие тоже. У меня нет другого выбора, покачал я головой. Только рассчитайся со мной до того, как пойдешь совершать самоубийство. Как-то быстро отступился Граннус. Впрочем, я ему не брат и не сват. Ну, с этим проблем нет. Если золотой прирежет меня, тебе достанутся все мои вещи. Все ценное оставлю в комнате, так что мародерам ничего не перепадет, а ты будешь даже в прибыли. Как и следовало ожидать, вкуснейшая рыба, на фоне размышлений о предстоящем деле, удовольствия не принесла. Может, действительно не наезжать на золотого и дождаться другой возможности. Время у меня еще было, чуть больше 2 недель. К тому же из головы не шла портовая канализация и еще некоторые мысли, которые на фоне общих переживаний пока скользили на грани восприятия. Разумнее всего было бы отбросить обиду и попытаться ухватить призрачные идеи за мельтешащие хвостики, но меня уже понесло. К галерее золотого я подошел как раз к концу намаза, надеясь на умиротворение после молитвы, но не тут-то было. Чего надо? На плохом бродерском обратился постовой у пролома в борту, едва я ступил на ведущие к кораблю мостки. «Позови Золотого, шел бы ты отсюда. Неужели Ибрахим выпал за борт и утонул по пьяни?» «Не понял», — напрягся матрос, которого я смутно помнил по вчерашнему походу. «Хотя как их запомнишь, в одинаковых-то балахонах?» «Ну, если теперь ты принимаешь решение, значит, Золотой уже в гостях у Аллаха, иначе за самоуправство он сам отправит тебя к вашему богу». Матрос зло сверкнул глазами и нырнул в пролом. «Можно было и не говорить так резко, а то это красноречие мне еще аукнется. С другой стороны, арабам меня любить ни за что, да и задерживаться на корабельном острове в мои планы не входило». Выброс эмоций немного ослабил давление в голове, и там начала оформляться довольно интересная мысль. Можно было бы прямо в этот же момент развернуться и уйти, но тут на палубе появился Золотой. «Ты слишком наглый, чужак. Такие долго не живут». Капитан вальяжно облокотился на фальшборт, глядя на меня сверху вниз. «Ты считаешь наглыми всех, кто требует у тебя законную добычу. Если законную, то нет», — зло ухмыльнулся араб, и его ухмылка мне не понравилась. «Ох, как плохо соваться в дела, в которых ты совершенно ничего не понимаешь. Сначала я хотел прямо потребовать оговоренные яйца, но сдержался. И что в моих требованиях, которые ты пока еще не слышал, незаконного? Ты пришел за яйцом, за двумя. Я тебе ничего не должен, как и этой отрыжке шайтана Али. По закону острова, добыча с выхода делится сразу по возвращении. Никто не виноват, что ты не явился на дележку. Прямо-таки никто. Начал заводиться я. Может, другим капитанам будет интересно услышать о наших совместных приключениях. Во-первых, начал демонстративно загибать пальцы араб, с тобой никто говорить не будет. Во-вторых, поверит слову уважаемого капитана, а не дворянскому бастарду и оборванцу. И в-третьих, через пару минут свои истории ты будешь рассказывать уже рыбам. В финале речи голос Золотого перешел с издевательских на угрожающие интонации. Над бортом показались головы десятка подручных капитана. Их лица не предвещали мне ничего хорошего. Ох, как плохо, что моя нагината осталась в щели прибрежных скал. Я чуть отступил назад, опуская руки. Под предусмотрительно расстегнутой курткой у меня находилась перевязь с 5 ножами. Так что парочку противников я достану еще во время прыжка через борт. А вот потом будет кисло. Внезапно за спиной раздался плеск воды. Блин, ну надо же быть таким идиотом, чтобы забыть о контроле тыла. Разворачивался я уже с ножами в руках, но так и застыл, не пустив их в дело. «Эй, Ибрахим», в небрежном возгласе Али чувствовались нотки, которые я слышал в советском фильме от персонажа по имени Саид. Лысый поводырь даже внешне напоминал этого актера. Такой же потрепанный жизнью, но не сломленный и очень опасный. «Похоже, у тебя уже входит в привычку нарушать свое слово. Поверь, Аллаху это не понравится». Таким же небрежным, как и голос, пинком Али вновь спихнул с мостков матроса, который пытался уцепиться за них. Небогато украшенная, но явно хорошего качества сабля выскользнула из ножен поводыря. «Вы, бешеные собаки!» — вызверился Ибрахим, но уже было ясно, что он отступил. «Если еще раз попадетесь мне на глаза, клянусь Аллахом, пущу на корм рыбам. Убирайтесь отсюда, я ничего вам не должен». «Пошли», Али небрежно бросил саблю в ножны, «он действительно ничего нам не должен. Каюсь, я просто не успел к дележу, да и если бы успел, вряд ли что-нибудь выгорело. Почему ты мне помогаешь?» Не удержался я от вопроса. Али недовольно поморщился, но все же ответил, когда мы отошли подальше от судна Золотого. «Что-то мне подсказывает, что ты все же доберешься до яиц. И что заставляет тебя так думать?» «Ну, потому, как ты разговаривал с Золотым, было понятно, что добыча с выхода тебе не очень-то нужна. К тому же ты как-то добрался сюда от берега без лодки. А с этим есть какие-то проблемы. Как ты думаешь, почему этот шакал лезет на мостки, словно его за ноги хватает сам шайтан?» Вопросом на вопрос ответил Али, кивая головой в сторону корабля Золотого. Действительно, отрезавший мне пути к отступлению моряк вылез на мостки едва ли не прыжком и сейчас выглядел очень напуганным. Однако, осмысление этого факта я оставил на потом и задал еще один насущный вопрос. «Али, если бы ты не понял, что у меня есть запасной вариант, то оставил бы на расправу людям Золотого». «Конечно», — пожал плечами бывший поводырь и спокойно зашагал по мосткам. Глава вторая. Тайны Хоккайдо. Дым лампад на рыбьем жиру витал под потолком палубы и затем медленно опускался легкой взвесью до пола таверны. Граннус экономил на магических светильниках. Еще вечером здесь горели два не очень мощных шара, а вот ближе к ночи, когда за столами оставались лишь пьяницы, в ход шел дешевый рыбий жир. В этой атмосфере и без того унылое настроение людей, которым не удалось достигнуть успеха на корабельном острове, лишь усугублялось. В такое время здесь и в других кабаках острова собирались те, кто пока не решился идти на берег, но при этом не смог найти работы на кораблях, содержащие сахар водоросли, возможно, тоже являвшиеся придумкой древних магов, давали отвратительное и в то же время очень дешевое пойло. Я понюхал свою кружку и невольно вздрогнул. Эту бурду мы с Али пили уже неделю. Точнее, делали вид, что пьем. Граннуса пришлось вовлекать в наш заговор, потому что сохранять видимость и не проколоться в глазах того, кто наливает и, самое главное, руководит уборщиками, невозможно. Я, спать, недовольно прокаркал Али. Согласен, пьяным голосом ответил я. Мы вместе поднялись и, поддерживая друг друга, направились к лестнице на палубу, а затем по переброшенным на соседнее судно сходням перешли на гостиничный корабль. Все это время за нами наблюдала любопытная пара глаз уже давно вычисленного Граннусом соглядатая. Теперь мы с Али жили в одной каюте, хорошо хоть местная молва не усмотрела в подобном факте совместного проживания двух алкашей ничего предосудительного в плане нестандартной ориентации. Все логично, дворянин-неудачник пропивает последние деньги в компании того, кто спас его от злющего капитана. Вот мерзость, невольно поморщился я, сглатывая горькую слюну. Плевать в каюте не хотелось. Может, все-таки попросим Граннуса наливать нам нормального вина? Ага, а что делать, если вновь кто-то подсядет, отказать в угощении? К тому же зеленка не так уж плоха, не согласился Али. Вот-вот, точно зеленка, проворчал я, хотя мне в прошлом и не доводилось пробовать раствор бриллиантового зеленого. Ты о чем? Забудь, мне осталось лишь отмахнуться. Не объяснять же ему, что такое земная зеленка, давай займемся делом. И мы занялись, а именно, продолжили шить упряжь для Акаиси. Это была практически последняя деталь амуниции для задуманного мною плана. Как ни странно, при всех подсказках окончательно идея оформилась лишь при виде поспешно вылезающего из воды подельника Золотого. Постепенно, крупица за крупицей, я выискивал информацию об острове. Что-то знал Али, что-то было известно Граннусу, но все равно это были лишь крохи, капитаны хранили свои тайны очень ревностно. И все же общая картина начала вырисовываться. Как оказалось, Акаиси отнюдь не являлись обитателями исключительно пресных вод. В море их не использовали как буксиры только по причине сложности контроля и неудобства подобного способа при сильном волнении, так что все вернулось к парусам. Дикие Акаиси жили по всей территории бухты, и, честно говоря, ума не приложу, как мне удалось добраться до кораблей в целости и сохранности. Впрочем, как оказалось впоследствии, страхи обитателей острова были преувеличены, к самим кораблям Акаиси приближались очень редко, реагируя лишь на шум празднеств по поводу удачных выходов. Попутно удалось узнать, что сбор потомства Акаиси прост до безобразия, они мечут икру, и часть икринок просто всплывает на поверхность воды. Вот и все геройство. С сухопутными они все намного сложнее, здесь крылась не только опасность быть сожранным, но и множество других нюансов и секретов. Очень вовремя я вспомнил о тех странных авоськах со вспыхивающими камешками. Эта тайна не давалась дольше всего, и ответ был получен лишь благодаря моему первому знакомому на острове, Последнюю деталь в мозаику плана добавил Рабчук Малик. Граннус хорошо знал парня, насколько это было возможно в среде мародеров, и ручался за его честность. Малик работал на Белила, одного из главных торговцев, и знал, что авоськи являются артефактами, которые определяли стадию развития зародыша в яйце. Это очень важно, ведь после определенного срока хорохи на материке уже не могли активировать скрытые функции в зародышах, чтобы получить управляемых зверей. Именно поэтому подельники Золотого забраковали часть яиц в логове КВФ. К тому же артефакт сильно замедлял развитие зародыша, а это было немаловажно. Назначение авосик мы узнали, но толку от этого было немного. Даже если бы нам удалось как-то объяснить причину покупки артефактов, денег на это у меня все равно не было. В решении этой проблемы тоже помог Малик. Парень решил рискнуть, и я его понимал, разбогатеть, не высаживаясь на черный пирс, здесь было невозможно. Так что на такую наживку он клюнул, почти не раздумывая. Ну вроде все, разогнув спину, сонно потянулся Али. Как Скорняк, он оказался намного способнее меня, поэтому делал основную работу и при этом совершенно не ворчал. Оно и правильно, на остров мне предстояло идти в одиночку. Первый же эксперимент с Акаиси обнадежил и разочаровал одновременно. Подводные монстры хоть и со скрипом, но откликнулись на мой призыв, но, увы, совершенно не хотели слушаться Али. Похоже, Верховный Харах был прав, и я все-таки обладаю редким даже для поводырей даром укротителя. Что ж, придется делать все самому. Али подергал готовую упряжь, модель которой мы оба пытались воссоздать по отрывочным воспоминаниям. Хоть подводные наездники – это изобретение аравийцев, Али, как поводырь Хидея, о пловцах знал не больше моего. Ты бы лег поспать, а то скоро выходить. Хоть бы не напоминал, недовольно проворчал я, но все же лег на кровать. Уснуть удалось не сразу, мысли постоянно возвращались к следующей ночи, ощущение, что отправляюсь на верную смерть, не давало покоя. И все же едва заметное покачивание корабля гостиницы и тихое ворчание Али, в сотый раз проверяющего амуницию, смогли убаюкать встревоженный мозг. Проснулся я ближе к полудню, прекрасно выспавшийся и полной решимости. В свою вотчину без нового питомца я не вернусь. В каюте помимо Али присутствовал Малик. Он смотрел на меня словно на Персея, идущего сражаться с Горгоной, и сейчас выглядел как маленький мальчик, несмотря на полные 18 лет от роду. Впрочем, как бы он ни робел, но свое дело сделал. На столе рядом с упряжью для Акаиси лежала горка авосик. Парень все же добрался до склада своего хозяина и спер десяток артефактов. Рискованно, за такое здесь вязали по рукам и ногам и, подвесив груз, бросали в воду. Но, повторюсь, для парня этот риск был вполне оправданным. В животе заворчало, и, словно услышав этот звук, в каюту ввалился Граннус с коробкой в руках. «О, ты уже проснулся. Я принес вам пожрать и сказать, что пока все тихо. Сортир на корме я закрыл и сказал постояльцам, что следует ходить в тот, что на носу. Так что путь открыт», — хихикнул здоровяк. «Граннус, не смешно», — возмутился Али. «Вздумаешь хоть кому-нибудь рассказать, что Вахит лазил через? Али, успокойся, мне без разницы, что подумают местные аксакалы», — отмахнулся я, в который раз примеряя на себя, можно сказать, новое имя. Владислав оказалось для араба слишком сложным, поэтому он исковеркал его в Вахида. Сначала было Валид, но Али сам сказал, что новорожденный – не очень хорошее имя для воина, хотя что-то в этом было, ведь для этого мира я был действительно новорожденным. После эксперимента с Акаиси Али уверенно окрестил меня Вахидом, несравненным, уникальным. Что ж, пусть буду несравненный. Подобное величание немного смущало, но все равно было приятно. День стремительно близился к завершению, и, как обычно бывает в таких делах, мы не успевали учесть все мелочи. Ближе к закату в комнату заглянул Граннус. «Владислав, пора. Али, перебирайся в таверну. Удачи тебе, Эрл». «Спасибо, Граннус, удача мне не помешает. Перед уходом Али помог мне накинуть на плечи амуницию. В полном обвесе я напоминал чокнутого парашютиста. Гидрокостюм мне заменил наряд местных рыбаков из пропитанного какой-то гадостью плотного материала. На голове была шапочка из той же ткани. На спине висел объемный рюкзак, а на груди подобием запасного парашюта всю конструкцию уравновешивал термос мини-акваланга. Композицию завершали магические очки, которые достались мне от Богдана, мага-артефактора, служившего на аравийско-брадерской границе. Кроме продажи очков, перед расставанием Богдан бесплатно заправил мне артефакт в акваланге, так что расстались мы друзьями. По плану и в соответствии с легендой Граннус перевел нас с Али в самую дальнюю по коридору комнату, у самого туалета, так что мне всего лишь было нужно пройти пару метров. Но для начала следовало осмотреться, чтобы от вида этакого монстра с огромными очками офигевшего сварщика никого из постояльцев не хватило кондрашка. К тому же вся конспирация полетит к чертям. Прошмыгнув в туалет, я прислушался к шуму в коридоре. Кажется, все в порядке. Эта конструкция, как и многое на корабле гостиницы, не была задумана корабелами, а появилась значительно позже. За проломом в кормовой части на косых распорках повисла небольшая будка с отверстием в полу. Хотя я и не разделял предрассудков Али о чести воина, но все же исполнение задуманного не приносило мне особого удовольствия. Присев в интернациональной позе, я постарался полностью расслабиться. Как ни странно, именно такая позиция способствует самому умиротворенному состоянию. Это известно всем любителям помечтать на унитазе. При недавних экспериментах я сделал небольшое открытие. Головная боль и кровотечение из носа и ушей, приключившиеся со мной в бою на границе и во время экзерсисов под гладью Дальги, случались не от силы и дальности воздействий, а от резкости и напора. Так что теперь я очень медленно увеличивал радиус ментального радара, выискивая под водой искорки сознания диких Акаэси. Вот на грани восприятия мелькнуло узнавание. Так, теперь главное, не спешить. Они, даже в диком виде, без инициации, все же были задуманы как умные инструменты, так что контакт удавалось наладить быстро. Но с дикими экземплярами прямой приказ не работал, особенно на таком расстоянии. Так что сначала сыграем на любопытстве, как с Каваями на острове. В сторону замеченного Акаэси полетел сигнал о чем-то интересно вкусном вблизи массива кораблей. Угорь-переросток среагировал моментально и в считанные секунды доплыл до корабельного острова. Так, теперь попробуем взломать его защиту. Холоднокровный и главное, туповатый они поддавался влиянию легче своих сухопутных собратьев, но повозиться все же пришлось. Когда ошарашенный моим напором Акаэси покорно замер в толще воды, пришла моя очередь двигаться. Средние доски туалета были предварительно лишены гвоздей, поэтому легко поднялись, освобождая мне путь вниз. Вода поблескивала под закатными лучами в добрых полутора метрах от меня, так что пришлось сначала уцепиться руками за пол и лишь после этого с тихим плеском входить в воду. Мысленно чертыхнувшись, я уже под водой уцепился зубами в загубник на медной трубке. Воздух выходил из баллона с усилием, и я в который раз пожалел об отсутствии нормального легочного автомата земных аквалангов. Небольшая заминка ослабила контроль, и Акаэси недовольно заворочился, развернувшись ко мне зубастой мордой. Не самое, скажу вам, приятное зрелище. Резкое усилие все же вызвало легкую головную боль. «Да чтоб тебя, укротитель гребаный!» Акаэси вновь замер, позволяя мне опутать его ремнями упряжи. С непривычки делать это было очень трудно, а время утекало как вода по течению. По уверениям Богдана, у меня около 3/4 часа нахождения под водой, так что стоило поспешить. Наконец-то упругая, как у дельфина, шкура монстроподобного угря была обтянута ремнями, и я, уцепившись в них, послал в крошечный мозг команду. Офигевшие суслики. Акаэси так резко рванул с места, что под напором воды едва не потерял седока, а седок чуть не остался в одних портках. Уцепившись сильнее, я снизил скорость зверя и повел его вверх. Конспирация конспирацией, но нужно засечь ориентиры, да и поберечь воздух в акваланге. Колышущаяся мембрана поверхности воды в лучах заката снизу напоминала расплавленное золото, нанесенное на огромный голубовато-зеленый кристалл воды. В очках Богдана окружающий меня подводный мир выглядел потрясающе красивым. Я не был на Красном море и не видел его подводных красот, но уверен, таких красок даже там нет. Засмотревшись на мерно колышущиеся плети разноцветных водорослей, среди которых мелькали искорки мелкой и не очень рыбы, я пропустил момент контакта с поверхностью воды. Расплавленное золото расплескалось по моей голове, открывая вид на яркое в лучах утопающего солнца небо и тусклое пространство между небом и водой. Так, теперь ориентир на то, чтобы определить, где находится выход из канализации, а также схрон с моей одеждой и оружием, пришлось потратить почти всю седмицу. Да и то нет гарантии, что я не ошибся. Несмотря на конспирацию, выход пришлось приурочить к последним минутам дня, чтобы не пропустить похожую на вскинутую лошадиную голову скалу. Немного повертев моим скакуном, мне все же удалось найти ориентир и направить Акаиси в нужную сторону. Соленые брызги мешали нормально дышать, но я не прикасался к загубнику, даже перекрыл клапан. К тому же свежий воздух был намного приятнее. По достижении приметной скалы я не направил Акаиси на глубину, а подплыл к приметной скальной полочке. Интересно, как мне удалось уместиться здесь тем вечером. По шкуре Акаиси пробежала недовольная дрожь, когда он процарапал ею заросли ракушек на линии прибоя. Штормов в хорошо защищенной бухте Хоккайдо не бывает, так что мои вещи остались на месте. Заберу их на обратном пути. Ну а сейчас переходим к самому важному. Закусив загубник, я послал Акаиси ко дну расщелины. Привычный мир с плеском схлопнулся за спиной, и нас вновь принял мир подводный. Каждый раз, совершая этот переход, и на земле, и здесь, удивляюсь дикому контрасту между пространствами, разделенными лишь хрупкой преградой. Там царил суетливый ветер и истеричные чайки, а здесь все жило и двигалось плавно, неторопливо, при этом мощно и основательно. Над морем умирал закат, под поверхностью моря даже в прозрачной соленой воде и в очках Богдана стало трудно что-либо разглядеть. Но это разрешимая проблема. Прямо к баллону мини-акваланга был пристегнут подводный фонарь. Магическим светильником было без разницы, где светить, над или под водой. Для большей скрытности и удобства я поместил шар в жестяной кулек с ручкой, эдакий рупор, из которого лился не звук, а свет. Защелка на стеклянной оплетке шара послушно передвинулась на новое место, и подводное царство озарил луч света, который тут же рассеялся в толще воды. Акаиси дернулся от неожиданности, но был быстро приведен мною в первоначальное состояние. Работать с этим видом они было одновременно и просто и сложно. Они хорошо поддавались влиянию, при этом никаких установок не принимали и забывали о приказе уже через секунду, так что подруливать мне приходилось постоянно, как на велосипеде, чуть расслабился, и все на смарку. За время моего отсутствия ничего кардинального в этом месте не произошло, три большие трубы по-прежнему извергали мощные струи воды. Хорошо хоть на Хоккайдо никто уже не жил, иначе из этих труб лилось бы нечто менее приятное. Так, теперь, важный момент. Изначально я сильно опасался, что у Акаиси не хватит сил, чтобы преодолеть напор воды, но все прошло как по маслу. Разогнанный мною угорь-переросток влетел в трубу и устремился против мощного течения с завидным упорством. По ощущениям казалось, что мы несемся в трубе с бешеной скоростью, но на самом деле, не больше метров 30 в минуту. Наградой за десяток минут борьбы с течением стал прорыв в обширное пространство. Сначала я не узнал этого места, но вид подсвеченного фонарем овального проема в потолке и трех горизонтальных труб вернул все на свои места. В крайнюю справа трубу Акаиси пришлось подниматься, словно лососю вверх по ручью. Мощное тело подо мной заработало в диком темпе, и через секунду мы скользили в широком акведуке квадратного сечения, с менее мощным течением. Здесь даже была прослойка воздуха, но, помня удары головой о потолок, я не рисковал отрываться от акваланга. Наконец-то потолок удалился куда-то во мрак, и мы заскользили по каналу, по обеим сторонам которого шли широкие пандусы. Что ж, хорошего понемногу. Заметив удобную заводь в виде бассейна, перпендикулярно отходящего от основного канала, я повернул Акаиси туда. Как и было предусмотрено конструкцией, с помощью пары застежек упряжь легко сошла с моего скакуна, который, почувствовав свободу, тут же вспенил воду мощными ударами хвоста и через секунду исчез в канале. Что ж, будем считать это место промежуточной базой моей вылазки. Осталось перекрыть клапан акваланга и аккуратно разложить упряжь на каменном полу. Оставлять дыхательный аппарат здесь было бы рискованно, поэтому он остался на мне, мало ли когда мне придется сигать в воду и уходить от опасности. Добравшись до места, спешить не было смысла, поэтому я внимательно осмотрелся. Еще в городе, на поверхности, я удивился странности архитектуры этого места. Она мало напоминала японский стиль, хотя пара приметных крыш все же присутствовала. А под землей вообще появилось ощущение, что нахожусь внутри какого-то окаменевшего животного. Частью проходы напоминали обтянутый шкурой скелет, вид изнутри. А порой вообще тоннели походили на чей-то кишечник. Не самое приятное место. Хотя чему удивляться. Этот город строили не только люди. Все рассчитывалось как на обычных Homo sapiens невысокого японского типа, так и на рабов-харахов и их хозяев-яхнов. Как выглядят похожие на гуманоидных птиц харахи, я знал, а вот внешний вид таинственных яхнов был мне неведом, впрочем, как и большинству обитателей этого мира. Эта тайна умерла вместе с жителями Хоккайдо, а из памяти беженцев их вымыло течением времени. Осматриваться можно было до бесконечности, но под землей, несмотря на теплый климат острова, было довольно зябко, так что следовало двигаться, но перед этим проверив окрестности. Плюхнувшись на пятую точку, я поджал ноги в удобное для медитации положение и начал потихоньку раскручивать свой радар. В принципе, мои таланты позволяли засечь не только сильно фонящих в ментальном плане они, но и других животных. Людей обнаруживать было сложнее, не говоря уже о контроле. На подобные подвиги были способны только харахи, и то при телесном контакте, от которого меня частично защищала дворянская татуировка на виске. Сквозь камень потолка пробиться не удалось, но можно было с уверенностью сказать, что дальше по коридору все чисто. Нет даже крыс. Жизнь на Хоккайдо приобрела довольно однобокий вид, отдавая предпочтение магическим существам. Что ж, ничего удивительного, именно так заканчивается любое слишком грубое вмешательство разумных существ в гармонию природы. Но даже здесь выстроилась своеобразная пищевая пирамида, хах-каваи питались растениями, каваи охотились на медлительных здоровяков, а хидаи и сагары жрали всех, включая в меню друг друга. Пролом, в который я ухнул, убегая от дикого сагара, пришлось искать пару часов. И это были не самые приятные 2 часа в моей жизни. Хорошо хоть светильник давал достаточно света. Даже не знаю, как бы я чувствовал себя, выхватывая он из мрака только отдельные участки. Детский страх темноты живет в нас до старости. Кому-то удается его приглушить, кому-то нет. Но вот в такие моменты, когда тебя окутывает не просто тьма, а тьма загадочного, практически потустороннего места, понимаешь, что с возрастом образовывается всего лишь тонкий налет неверия. А в детстве мы действительно видели нечто недоступное взрослым, и таинственный бабайка по-прежнему обитает в ночном мраке, просто он уже не может дотянуться до твоего страха сквозь корку взрослого равнодушия и скептицизма. Что же касается подземелий Хоккайдо, здесь могли обитать такие бабайки, которые питаются не только страхом, но и мясом особо впечатлительных и не очень шустрых гостей. Небольшой подъем привел меня на кольцевую площадку с мостиками, окружающую большой бассейн, через который проходил канал с бегущей водой. Метрах в 10 сверху над бассейном зияла большая дыра, сквозь которую заглядывала луна. Что ж, похоже, именно здесь я и приводнился. Теперь бы неплохо найти облагороженный подъем, причем это было необходимо не только для удобства. Служебный проход должен вести в здание, а оказаться ночью на открытой местности во владениях Сагара очень не хотелось. Первая попавшаяся мне винтовая лестница была завалена на самом верху, вторая вела в подземное помещение, из которого имелся только один путь наверх, в здание, от которого остались только две стены. Хорошо, хоть я выглянул туда без фонарика. Половинчатая луна давала достаточно света, чтобы понять, что мне не сюда. Спустившись обратно, я прошел еще метров 30, обнаружил совершенно стандартную винтовую лестницу из камня и вышел в целую анфиладу сводчатых подземелий. От первой же присыпанной пылью груды барахла повеяло родными пенатами. У стенки валялись элементы упряжи для хахкаваев, седла и ящики, дополнительные корпусные ремни, металлические накладки на голову и хвостовые булавы. Сначала в моей голове возникли нехорошие мысли об аккуратности древних коллег, но дальнейшее вернуло подпорченное уважение к ним. Здесь явно кто-то пытался создать баррикаду, но неведомая сила расшвыряла ее, словно детские кубики. В следующих помещениях все было в полном порядке. Массивные части звериной брони стояли ровными рядами у стен, а мелкие размешались на полках длинных стеллажей. На всем этом лежала печать уныния и запустения, вещественным проявлением которых были толстый слой пыли и полосы сиреневой плесени на стенах. На первый взгляд здесь находилось немалое богатство, потому что большая часть брони имела по золоту и серебряные накладки, но ячейки для артефактов пустовали, так что добыча ждала меня где-то дальше. К тому же эту часть подвала следовало покинуть максимально быстро. Разбросанная баррикада и, что важнее, отсутствие тел говорили о том, что сюда наведывались нынешние хозяева Хоккайдо. Анфилада подвалов уходила вдаль, но я покинул ее в четвертом по счету помещении. Боковой ход, словно специально предназначенный для того, чтобы туда не пробрался даже Хидэй. Высокий и при этом узкий коридор два раза поворачивал, а затем переходил в лестницу. Несколько раз встречались развилки и винтовые каменные лестницы, по которым я и взобрался на пару уровней выше. Вряд ли здесь ходили гордые самураи-поводыри, больше всего коридор был похож на пути для обслуги, занимает меньше места в архитектурном ансамбле и безопаснее в плане соседства они. Даже в Аниборге не вся обслуга относилась к питомцам с такой нежностью, как мой нынешний управляющий Элбан. Многие побаивались жуткого вида магических зверей на подсознательном уровне. Возможно, потому что я, подчиняясь чувству страха, шел по узким переходам, мне удалось попасть на жилой этаж казарм, минуя закрытые двери и баррикадные завалы. А вот здесь японская культура чувствовалась в полной мере, деревянно-бумажные стены комнат, плетеные циновки на полу, а еще расписанные ширмы, настенные рисунки и продолговатые свитки со сценами из жизни Нихонской Ани-гвардии. Первые десяток картин прошли мимо моего внимания, но затем изображенные на них странности начали пробиваться в напряженное сознание. Да чтоб меня! На добрый час я совершенно забыл о своих поисках и сверхзадаче. Так вот незаметно и, казалось бы, в не самом подходящем для хранения секретов месте, предо мной раскрыла свои покровы главная тайна Хоккайдо. С живописных полотен разной формы и жанра на меня смотрела жизнь уникальной цивилизации. В казармах жили воины, и потому пейзажей и аллегорических картин здесь было не так уж много, а вот сцен с воинами и правителями хватало. И нигде, то есть абсолютно нигде, не было пресловутых яхнов, только ниханцы и харахи. И на рабов изображенные птицелюды не очень-то походили. Добила меня большая настенная фреска, где за большим столом со схемой боя склонились четверо нихонских генералов. Все они внимательно смотрели, как замерший на стуле жердочки харахтычет в точку на карте своим тонким и когтистым пальцем. Это что же получается, все это время харахи водили людей за нос. В голове тут же замелькали уже давно придавленные мысли о том, что нелюди тайно контролируют людей на всем континенте. На секунду я почувствовал себя в шкуре не из голливудского триллера. Матрица имеет тебя. Блин, вот засада. Напряжение ночной вылазки и шок открытия окончательно выбили меня из равновесия. Тело забило мелкая дрожь. Мрак вокруг начал клубиться, пытаясь задушить отблески света, расцвечивающие картины вокруг. Не кстати проснулась присущая всем людям паранойя. Так, нужно немедленно успокоиться. Лучше всего для восстановления душевного равновесия подошла небольшая каморка, в которой, судя по швабрам и ведрам, хранились инструменты уборщиков. Ничего, зато там были крепкие стены и массивная дверь, которую я заклинил изнутри кинжалами. Скрываясь за потугами разобраться в лавине вопросов, тихонько подкралась усталость под ручку с дремой, и я уснул. Когда мир вновь постучался в мое сознание узкими лучиками сквозь маленькое окошко в двери, ночные страхи отошли на задний план. Утро действительно мудренее вечера. И чего, спрашивается, впадать в панику? Продуманные до безобразия хорохи очень далеко, а местные обитатели и мои нужды, вот они, под боком. Так что проблемы будем решать в порядке очередности. Проход между жилыми помещениями нихонских гвардейцев в льющихся из широких окон лучах света выглядел по-другому, и все же за время моего сна здесь ничего не изменилось. Фрески уже не пугали своей таинственностью и глубоким смыслом. Ну не было здесь мифических яхнов, а всего лишь знакомые хорохи. Хотя кто сказал, что яхнами не были те же птицелюды, просто другой касты. Так, все вопросы оставим на потом. Для Сагары я, даже отравленный вопросами и сомнениями, менее вкусным не стану. Главное, понять, почему меня вообще занесло сюда, в ореол обитания самого опасного Анина Хоккайдо. А что тут думать, захотелось заполучить Сагаров питомцы. Ну не бред ли? Кого я вам, Эрл Воронов, видите ли, недостаточно. Постаравшись выкинуть из головы и эти мысли, я осторожно подобрался к окнам казармы. Вот вам и приехали. На два этажа ниже подо мной расстилалась знакомая двухуровневая площадь, на которой Сагар схлестнулся с Хидеем. И где-то на этой территории должен находиться мой новый знакомый. Несмотря на довольно большие объемы казарм и широкие окна, ему здесь будет тесновато, но залезть внутрь он все же сможет, так что нужно быть осторожным. Так, под дождем даже в такой броне наверняка не очень уютно. Тем более Сагару нужно где-то прятать яйца. В голове возник вопрос о том, есть ли у Сагаров определенные периоды, когда они откладывают яйца. К тому же было важно, с кем мне придется иметь дело. С Сагаром папой или Сагаром мамой. Вопрос не праздный, потому что в случае с папой мне достанутся немножко не те яйца. Параллельно с обдумыванием я взглядом обшаривал большую площадь. Во время своих забегов от разных преследователей времени на это как-то не было.